«Да», — с мукой в голосе произнесла она. «Барт, я боюсь. Ты не должна бояться, ведь я с тобой. Мы справимся с ним, маленькая моя, помни об этом всегда. Вертолет ищет нас. Наверное, они уже нас заметили и сейчас пошлют людей к нам на помощь. Но когда эти люди придут, они захотят узнать, что произошло с Вандой». «Да, конечно, Ванда, — сказала Селия без всякого выражения, — ты, наверное, просто убит горем». «Конечно. Но фактически наш брак уже давно распался. В чем-то Ванда была права, но в остальном совершенно несправедливо. Ты помнишь, что она говорила мне в домике, какие бросала обвинения?» «Нет», — ответила Селия, — «от всей души желая, чтобы это было правдой. Все произошло так внезапно, что я понять не успела». Он вздохнул с облегчением. «Маленькая моя, ты просто не могла все забыть. Вспомни. Ванда рассердилась и выбежала из домика, а я некоторое время спустя вышел вслед за ней. Потом раздался выстрел, и я вбежал в домик. Этот человек гнался за мной по пятам». «Я никакого человека не видела», — перебила его Селия. «Она знала, сейчас нельзя допустить ни малейшей ошибки. Ты подумал, что этот мужчина — Дуг. Ты-то знал это, а я не знала, потому что не видела его». «Я в тот момент тоже еще не понял», — терпеливо внушал он. «Все случилось быстро. Я знал только, что он гонится за мной и хочет убить. И тебя тоже. Потому мы, сломя головы, и бросились вон из хижины. Но когда у меня, наконец, выдалась минутка, чтобы поразмышлять, я сразу догадался, кто это был. И вспомнил все, что ты мне рассказывал. Ну, что он способен прийти в бешенство из-за сущего пустяка, например, если ты просто заговоришь с каким-то другим мужчиной, и что он часто бил тебя и угрожал, что убьет. Кто?» Спросила она, как будто это было совсем чужое ей имя. Как будто она просто повторила то, что говорил ей этот человек. «Ах, Дуг! Вот-вот!» — кивнул Барт, который с трудом сохранял терпение и говорил спокойно. Он был готов взорваться. Она просто не понимает, о чем она вообще думает. «А теперь слушай внимательно, миленькая моя. Дуг угрожал, что убьет тебя. Постоянно тебя бил. То и дело приходил в бешенство. Ты очень его боялась. Потому убежала от него и вернулась к сестре. Потому никогда не распечатывала его писем и не разговаривала с ним по телефону. Это ведь правда?» «Что-то я больше не слышу вертолета», — сказала она, желая отвлечь его. Она могла выдать себя, если он и дальше будет рассуждать о Дуге. «Селия, ты слышала, что я сейчас говорил тебе?» «Да, о Дуге. Он опасный человек, и потому ты вернулась домой». О, как ей хотелось крикнуть ему прямо в физиономию: «Что ты все время толдычишь о Дуге, будто хочешь мне что-то внушить?» Но она удержалась, как ее не подмывала. Захотел внушить ей, что Дуг — опасный преступник. Подумать только. Захотел заставить, чтобы она дала против мужа показания. Захотел убедить ее, которая из жалости к себе самой уже убедила всех вокруг, будто Дуг грубый и заурядный. А теперь этот убийца пытается свалить на него свое преступление. С ее помощью, ссылаясь на ее слова, хочет, чтобы к моменту, когда их найдут, все выглядело вполне убедительно. Дуг — преступник, а они с Бартом — невинные жертвы. Вот что пытается внушить ей Барт, что ее муж — убийца. Селия понимала, ей ничего не будет угрожать до тех пор, пока Барт не догадается, что она знает правду. Она уже давно была на пределе сил. Испытания застали ее врасплох. Она ведь поехала на неделю отдохнуть в горы, и на тебе. Однако сейчас она боролась за жизнь и в первый раз в этой жизни